Глава 12. Большая ошибка Димахера. Всплеск. И никакого жара вокруг. Вместо этого длинный золотой коридор с мчащимися навстречу со скоростью атомов потоками света. Свет начинает играть, творить спектакль, погружая перемещающихся в межвременной трип и насылая миражи эпох за секунды, проносящиеся мимо. Огромный 10-километровый астероид пронзил небо и, оставляя огненный хвост, ударился о землю на севере полуострова Юкатанг. Высокотемпературная ударная волна пронеслась по поверхности планеты, сжигая леса и все живое. За ней последовали мегацунами, довершившие дело. В небо поднялся пепел, скрывший солнце. На Земле наступила долгая зимняя ночь. Так закончилась эпоха динозавров. Но жизнь всегда найдет дорогу, и однажды из покрытого слоем пепла безжизненной Земли вновь пробьется зеленый росток. Так и в то время гибель одного вида послужила возможностью существовать для другого. Млекопитающие получили шанс и стали осторожно жить на руинах прошлого, развиваться, расти числом, расширять среду обитания и приспосабливаться, изменяя облик. И вот однажды обезьяна взяла в руки камень, заточила палку и, встав на задние лапы, пошла на охоту. За секунду прыжка свет миновал миллионы лет. И вот уже поумневшие обезьяны начали возводить первые города. За ними последовали государства, названия которых лишь смутно сохранились в отголосках истории, сделавшись легендами. На севере Южной Америки и у ее берегов появилась Атлантида. На востоке от Африки, погрузившись вглубь Индии, возникла Лемурия. А на севере, между Европой и Азией, родилась Гиперборея. Первые цивилизации шли иным путем, чем их потомки – они постигали тайны магнитной силы Земли, что позволило возводить мегалитные сооружения и поднимать корабли в воздух. Но постигать подобные тайны – это значит не торопиться, а неугомонная людская раса любит спешить. В спешке первые народы не смогли обуздать открывшуюся им силу, за что и поплатились. Ошибка и всемирный глобальный катаклизм обрушился на Землю. Землетрясение, извержение вулканов и подъем вод Мирового океана уничтожил первые великие государства и раскидал выживших по незатопленным территориям. Полученные знания быстро забылись, а тех, кто еще хоть что-то помнил, стали называть богами. Потомки богов взялись собирать вокруг себя людей. Их потомки принялись вновь возводить города, а потомки потомков вновь взялись за империи. Расцвели Египет и Шумер. Древние греки возвели полисы, и уже на смену им пришли римляне. Рим цвел и развивался. Легионы захватывали все новые территории и тысячами уводили людей в рабство, дабы империя росла, ни в чем не нуждалась и предавалась удовольствиям и зрелищам. Золотой коридор, наполненный быстро сменяющимися картинками, вдруг исчез, и Фадеев вновь ощутил, что падает. Падает к земле, вернее, к макушкам деревьев. «Вот черт!» Только и успел подумать Денис, а мохнатая макушка уже врезала по лицу. Следующая ветка долбанула по ребрам, другая ударила в грудь, его перевернула, шибанула по спине, а коварный сучок подло пнул под копчик. И, наконец, Денис упал на мягкий куст. «Срань господня!» – пробурчал он. Но, видимо, Господу не понравилось такое обращение в суе, и в отместку он сбросил на спину Дениса тушу свыше 100 килограммов весом. «За что?» – прохрипел Фадеев, уткнувшись лицом в землю. «Ты как? Ничего не сломал?» – осведомился богатырь. «Нет, но точно что-нибудь сломаю, если ты сейчас же с меня не слезешь!» – запричитал Денис, стараясь выползти из-под Игорька. «Черт! Юля! Где она?» «Упс!» – вдруг произнес Игорек. Денис поднял голову и прямо перед носом увидел ноги в сандалиях и нацеленное в лицо острие копья. Он поднял взгляд. Перед ним стоял воин в сверкающем панцире и шлеме, за спиной развивался красный плащ. Без сомнения, это был римский легионер, и он был не один. Вокруг, взяв друзей в кольцо, топтались еще десяток солдат. Фадеев нервно хихикнул, римский воин улыбнулся в ответ и вдруг со всего маху ударил Дениса древком копья в висок. «Диня! Диня, очнись!» Кто-то тряс его за плечи, стараясь добудиться. Денис ощутил это и уже собирался было открыть глаза, но получил несколько шлепков по физиономии. «Прекрати!» запричитал Фадеев и замахал руками. Денис открыл глаза. Голова раскалывалась. Игорек маячил прямо перед ним. Фадеев осмотрелся. Они находились в грязном, дурно пахнущем сыростью и испражнениями помещении с узкими зарешоченными окнами, через которые проникал тусклый свет. Вокруг, с напуганными до смерти лицами, теснились еще с десяток пленников, а с улицы доносились радостные вопли толпы. «Где Юля?» – первым делом спросил Денис. Игорек опустил взгляд. Все сразу стало понятно без слов. Самые худшие предположения подтвердились, но богатырь все-таки произнес. «Не было ее, когда нас взяли. Видать, не вытянул ее переместитель. Эх, Юлька, Юлька...» «Диня, ты прости меня, это ведь моя вина. Я ее не удержал, когда этот ящер крылатый меня полоснул». Денис опустил взгляд. Сердце предательски ёкнуло. Захотелось плакать, но слез не было. «Юля, Юля, почему именно ты? И почему именно сейчас, когда...» «Об этом лучше не думать». Игорька успокаивать он не стал, поскольку всецело считал, что в гибели ежика виноват именно богатырь, а не пресловутый птеродактиль. Но и злость вымещать смысла не было. Вместо этого Фадеев спросил. «А сами мы где?» «В казематах Колизея», — отозвался Игорек, подошедший к окошку. «Взгляни!» Фадеев встал. Ноги были будто ватные, голова немного кружилась. Он дотронулся до виска. На внушительной шишке запеклась кровь. Денис подошел к другу и взглянул в окошко. Перед ним предстала арена Колизея, усыпанная песком. На арене кружили два воина-гладиатора. Мурмелон в шлеме в виде рыбьей головы и в коротких латах с мечом Гладиусом в одной руке и огромным щитом в другой. Против него стоял римский гладиатор Ретиарий. Высокий негр без шлема и доспехов. Лишь наплечник слева являлся единственной защитой. Зато в руках у воина были сеть и длинный трезубец. Гладиаторы кружили, никто не спешил начинать бой, оба примирялись. Наконец Ретиарий сделал пробный замах сетью. Мурмелон отскочил назад, чернокожий пустил в ход трезубец, но соперник отбил его Гладиусом. «Плохи наши дела», — вздохнул Игорек. «Выбраться отсюда будет сложно». «Оружие?» — сухо спросил Денис. Мысли все еще хотели возвратиться к Юле и последним секундам ее жизни. Но Фадеев запретил себе об этом думать, ища спасения в деле. «Оба плазменных револьвера у Юльки остались», — хмыкнул Игорек. «А переместитель?» «Он ведь у тебя был». «Был», — вздохнул Денис. «Но когда я упал, его уже не было». «Возможно, остался в лесу», — предположил Игорек. «Или легионеры загробастали». «Возможно», — пробормотал Фадеев, представив, что переместитель сейчас может лежать где-то на столе перед самим Цезарем. «А если тот вдруг им воспользуется?» – подумал Денис. «Впрочем, это уже его проблемы. Попади Цезарь в 21 век, и место в психбольнице ему обеспечено, где-нибудь по соседству с Наполеоном и Александром Македонским. Хотя, если он попадет в отдел защиты истинности истории, то шеф, может быть, и сумеет что-нибудь придумать. Да нет». Даже если он поймет, где мы, то попасть сюда не сможет, ведь пресловутой машины времени не существует. Поэтому нам остается только...» В этот момент Ретиарий все же сумел накинуть сеть на противника и дернул. Мурмелон упал. Чернокожий кинулся к пойманной рыбешке и в ту же секунду вонзил бедолаге трезубец в предплечье. Мурмелон зарычал, выронил гладиус, а рыбак вогнал вилку рыбешки в бедро. Крик поверженного и радостный вопль, обезумевший от кровавого зрелища толпы. Ретиарий отступил от жертвы, победно вскинул вверх трезубец, толпа заликовала еще громче. Фадеев увидел, как римляне один за другим вытягивают вперед большой палец, а затем опускают его вниз. Горожане вечного города решили участь проигравшего. Чернокожий развернулся и выбросил вперед трезубец. Три острия вонзились в шлем, пробив сталь и глазницы. На песок брызнула кровь. «Вот наша участь, кровь и песок», — с отчаянием подумал Денис. Затем в сложившего в бою голову гладиатора вонзили цепи с крюками и под улюлюканье толпы уволокли с арены, оставляя на песке кровавые следы. А еще через пару минут дверь в казематы отворилась. Пятеро до зубов вооруженных легионеров вошли внутрь. Не церемонясь, римские воины принялись хватать рабов и подталкивать их к выходу. Один из легионеров подошел к Игорьку, грубо толкнул его в спину, указывая на дверь. Богатырь развернулся и со всего маха стукнул огромным кулачищем солдата по шлему. Металл скрипнул и вмялся, а римлянин упал без чувств. К разошедшемуся здоровяку тут же подскочили другие легионеры. Обступили, что-то затараторили, нацелили в грудь копья. «Не стоит», — предостерег Денис. «Да знаю», — отмахнулся Игорек. «Просто так, для приличия выдал». И под неразборчивую латынь, подгоняемые копьями друзья, в сопровождении таких же товарищей по несчастью, двинулись к выходу на арену. Колизей, или как его называли иначе, амфитеатр Флавиев, встретил рабов, идущих на смерть, злым улюлюканьем и насмешками. С трибун полетели гнилые фрукты. Одна из груш угодила Денису в затылок. Он проследил ее путь до трибуны. Чумазый горожанин закатывался со смеху, очень довольный собственной ловкостью. Не давая волю гневу и дополнительного повода для радости римлянам, Фадеев шагнул вперед. Игорек и еще 8 измученных рабов, среди которых оказались и представительницы слабого пола, тоже двинулись к центру арены. Никакого оружия им, конечно же, не дали. Видимо, устроители зрелищ просто желали насладиться кровавой расправой над представителями покоренных народов, нежели честной схваткой. В небе ярко светило солнце. Оно отражалось от золотого песка и слепило глаза. Наконец, врата на другой стороне амфитеатра раскрылись. На арену ступили 4 гладиаторов. Уже знакомый чернокожий ретиарий, новый мурмелон, секутор, по вооружению похожий на мурмелона и отличающийся только абсолютно гладким шлемом, и демахер, воин с 2 кривыми мечами-махайрами. Демахер развел в стороны руки, и многотысячная толпа на трибунах взорвалась овациями и ликующими криками. Видимо, этот гладиатор являлся любимчиком публики, что и не мудрено, поскольку он был красив, артистичен и наверняка являлся отличным бойцом. Воин поклонился, и с трибун к его ногам полетели цветы. «Ну и позер!» – прохрипел Игорек. «Не знаю, дружище, стоит ли тебе напоминать, что весьма глупо в данной ситуации, но мы не должны изменить историю», – вдруг произнес Денис. «Возможно, этот позер сам Спартак». Неожиданно для себя в памяти Фадеева всплыли одни из слов Юли. «Мы все еще агенты отдела истинности истории, и мы обязаны стоять на страже времени». «Ежик умерла за эту идею. Поступим мы иначе, то предадим ее память», — решил для себя Денис. «Ведь мы не какие-то жалкие попаданцы, думающие только о собственной жопе. Мы агенты, стоящие на страже времени». «Не волнуйся, Диня, я знаю правила», — отозвался Игорек. «Я их только слегка покалечу». И богатырь злорадно ухмыльнулся. «Ага, покалечишь», — с сомнением подумал Фадеев. «Гладиаторы — это одни из самых совершенных бойцов в истории. Они дни напролет проводят в бесконечных тренировках и сражаются до смерти лишь за право прожить следующий день. Эх, нам капец». Демахер и другие воины подступили к центру арены. Рабы за спинами друзей попятились назад. Денис, было тоже, решил отступить, даже шагнул назад, хотя какой в этом был смысл? Бежать все равно некуда. И он остался на месте. И лишь Игорек не сдвинулся ни на 5, как гранитная глыба, вросшая в песок. Гладиаторы демонстративно поиграли оружием. Секутор и Мурмелон взмахнули мечами, ретиарий поудобнее перекинул сеть, а демахер лишь беззаботно улыбнулся. Но уже в следующую секунду любимец публики Колизея сорвался с места и взмахнул мечом. Мозг Игорька еще не успел даже сообразить, а выученное годами тело развернулось в полоборота. Клинок гладиатора скользнул возле брюха богатыря, не задев плоти, но зато зацепил висевшую на ремешке сферу с хомяком. Пластмассовый домик-шар подбросило в воздух. «Грязик!» — вскрикнул Игорек и попытался поймать шар, но было уже поздно. Демахер вновь взмахнул клинком и разрубил сферу. На песок арены брызнула кровь. 2 пластмассовые части упали, в одной из них виднелся трупик хомяка. «Нет!» — взревел богатырь. «Вот черт!» – выругался Денис, поняв, что это убийство разом перечеркнуло для Игорька все правила их отдела. Глаза Игорька налились кровью, он глубоко задышал, словно бык перед красной тряпкой, выдохнул из ноздрей пар и произнес, обращаясь к Демахеру. «Ты убил моего хомяка! Ты совершил большую ошибку!» И в следующую секунду гладиатор атаковал, выбрасывая вперед меч. Но богатырь и не думал уходить от удара. Он лишь скользнул в сторону, уйдя с линии атаки, пропустил клинок перед грудью, подхватил запястье противника, вывернул предплечье и вонзил Димахеру его же меч ему же в пах. Гладиатор заверещал фальцетом, и Игорек спорол тому брюхо. Кишки выпали на песок, кровь полилась ручьем, а богатырь выдернул клинок и словно метательный нож бросил его вперед. Меч вонзился в горло спешащему на помощь товарищу Мурмелону, тот захрипел и упал. Игорек же подобрал второй клинок Димахера и, словно Плутон, бог смерти, двинулся к обреченным гладиаторам. Толпа на трибуне амфитеатра Флавиев затаила дыхание. Никто из зрителей не ожидал такого расклада карт судьбы. Ретиарий раскинул сеть и, словно рыбак, закинул невод. Но рыбка оказалась проворной. Игорек ухватил край сети и дернул ее на себя. Чернокожий полетел вперед и встретил смерть, напоровшись грудью на подставленный клинок. Но и этого Игорьку показалось мало. Он наступил на голову уже поверженному врагу, хруст и череп ретиария лопнул, словно перезревшая дыня. А богатырь откинул в сторону меч и с голыми руками двинулся к следующему противнику. Секутор, прикрываясь щитом, рубанул справа, но Игорек пригнулся, пропустил над головой смертоносную сталь, резко вскочил и со всей доступной ему мощью пнул по щиту. Щит откинуло в сторону, на долю секунды грудь гладиатора оказалась открыта. Этим мгновением и воспользовался бывший спецназовец из отряда «Альфа». Игорек крестом вошел в противника. Левой рукой быстро вбил плечо секутора и дернул вверх. Хруст, плечевой сустав вылетел. Кулак раскрылся, меч упал и вонзился в песок арены. А богатырь ладонью ударил в кадык, а затем кирпичным лысым лбом шибанул по железному шлему. Лоб Игорька оказался крепче, шлем вмялся. Гладиатор упал, но победитель и не думал сохранять жизнь. Он склонился над секутором и принялся дубасить того по шлему пудовыми кулачищами. Металл мялся, скрипел, с рук стекала кровь, то ли кровь разбитых кулаков, то ли изуродованного лица жертвы. Но богатырь не успокаивался, пока одетая в шлем физиономия гладиатора не превратилась в подобие расплющенной монеты. И лишь тогда Игорек поднялся. Взгляд его был суров, глаза будто затянуты пеленой. Похоже, он еще не до конца осознал, что натворил, поскольку действовал как зверь под влиянием инстинктов. Толпа на трибунах взорвалась овациями. Люди загудели, тысячи рук принялись хлопать. Такого зрелища Колизей не видел никогда. Денис ощутил себя будто на футбольном матче. Пух! Хлопок, словно взрыв петарды или излюбленного фанатами Фаера, и откуда-то повалил дым. «Но откуда здесь взяться Фаеру?» Фадеев развернулся на месте. Ворота, из которых еще совсем недавно выходили гладиаторы, оказались взорваны. Но из-за громыхания овации взрыв остался неуслышан. Зато дым и огонь увидели все. Аплодисменты начали медленно стихать. Взоры обратились к воротам. И там, из дыма, медленно вышла женщина с рыжими волосами, заплетенными в два хвостика по бокам. «Юля?» – изумился Денис. Игорек тоже выпучил глаза. Да, это действительно была ежик, в изодранной, грязной одежде, покрытая синяками и ссадинами, но все же живая. Сердце Фадеева радостно забилось. Надежда, погасшая в жерле вулкана юрского периода, словно феникс, возродилась из пепла. А Юля, что являлась для Дениса в этот самый момент и надеждой, и этим самым сказочным огненно-рыжим фениксом, расправила крылья. В ее коготках оказались два взведенных плазменных револьвера. Девушка усмехнулась озорной улыбкой и спустила курки. «Бах! Бах! Бах!» Очередь шаровых молний сорвалась со стволов и, подымая под собой песок, понеслась через всю арену по немыслимой спиралевидной траектории. Легионеры, хлынувшие было на переполох, разлетелись, как осенние листья от шквального грозового ветра. На трибуне для знати кто-то бешено заверещал. Денис поднял глаза и увидел низенького лосоватого римлянина в белой тоге и лавровом венке. Похоже, он здесь был самый главный, возможно, сам Цезарь, или кто у них тут правил в этом временном периоде. Цезарь закричал, отплевываясь слюной, и легионеры на трибунах вздернули тяжелые самострелы. «Нет!» – хотелось закричать Денису. «Я не могу потерять ее еще раз!» Фадеев подхватил огромный щит Мурмелона и, прикрываясь им, бросился к Юле. Но Цезарь отдал команду. С трибун полетели тяжелые арбалетные болты. На секунду, будто облако, закрывшее солнце, над ареной нависла тень, а когда тьма рассеялась, в щит один за другим стали барабанить болты. Несколько из них даже пробили тяжелый металл, и Денис весь скукожился под щитом, чтобы не пасть жертвой стрел. А Юля... Юля даже не шелохнулась. Гордая ежик грудью встретила летящую в нее смерть. И смерть, восхищенная такой отвагой, разлетелась в стороны, утыкала весь песок вокруг девушки смертоносными иглами, но ее саму не тронула. «Уклонитель! У нее работает уклонитель!» С радостью понял Денис и бросился к Юле. Игорек последовал примеру друга и, подхватив тельце, сложившего в смертельной схватке голову хомяка-героя, кинулся к друзьям. А в ложе для знати Цезарь наконец перестал рвать и метать, затих, пораженный случившимся, и за страхом и трепетом уставился на рыжеволосую богиню, явно в мести и справедливости. Юля же подняла вверх правую руку и показала владыке Римской империи средний палец. «Быстрее ко мне!» — крикнула девушка. Но Денис с Игорьком уже и так были здесь. «Я так рад тебя видеть!» — воскликнул Фадеев. «Потом эти сопли!» — фыркнула ежик и извлекла из-за пазухи переместитель версии 2.0. «Откуда он у тебя?» — изумился Денис. «Оттуда, где ты свой рот разъявил!» — огрызнулась она по своему обыкновению. «Хватайтесь за меня! Живей!» Денис с Игорьком вцепились в Юлю. На трибуне легионеры вновь взвели арбалеты и выстрелили. Сотни болтов взметнулись в небо, закрыли солнце, на секунду зависли в воздухе и вновь продолжили полет. Но перед самым песком арены они вдруг остановились и замерли. Это ежик нажала на кнопку переместителя. Наконечники болтов вспыхнули тьмой, пространство между ними засверкало золотом. Песок, арена, люди на трибунах перемешались, будто на только что нарисованной картине, которая не удовлетворила ее автора, за что художник выплеснул в нее растворитель, тот же принявшийся разъедать краску. Яркие смешивающиеся цвета полились с полотна времени, окутали друзей и закружили в водовороте красок. А художник, взяв кисточку вновь, неистово принялся писать грядущее, словно конвейер, штампуя один шедевр за другим. Картина маслом. Рим в панике. Воинственные племена гуннов взяли его в осаду. Некогда величайшая и могущественная империя древности покорена кочевниками. Но свято место пусто не бывает. И на заре Средневековья рождается новая империя. Пусть хрупкая и неустойчивая, держащаяся на плечах одного человека, Карла Великого. Словно клинок, она рождается из горна, лихо рубит и метко разит. Но потеряв хозяина, меч уже не может принадлежать никому иному. Он быстро ржавеет в руках преемника и ломается на несколько осколков. И вновь походы, сражения, завоевания, лязг мечей и скрежет доспехов. Викинги атакуют севера, пускают красных петухов по городам Европы, грабят и тысячами уводят рабов в плен. За теми же прелестями вещий Олег пускается в поход. Итог – щит на вратах Царьграда. А по земле уже скачут рыцари, отмеченные святым крестом, дабы у грабежей и убийств имелось высшее оправдание. Крестоносцы штурмуют Иерусалим, тевтонцы пытаются взять Новгород, и вновь итог известен. Иерусалим взят, отбит и взят вновь. И что-то подобное продолжается и по сей день, а тевтонцы ныне покоятся на дне Чудского озера, как и все другие, пришедшие им на смену. Кто вообразил, что сможет покорить Русь? И что-то подобное продолжается и по сей день. А кровь все продолжает литься на полотно истории с кисти художника. Красная краска льется. Нет, даже не рекой, а океаном. Из этого океана образуются моря, рождаются реки, текут ручьи. И все это кровь. Людская кровь, пролитая на землю. Вот истинные артерии живой планеты Земля. А не те голубые линии, видимые из космоса, что в детстве в контурных картах мы раскрашивали синим карандашом. Коридор времени начинает играть злую шутку со знанием Дениса, и вместо фрагментов былого грядущего перед ним предстает черная картина маслом. На фоне безжизненного космоса намалевана одинокая красная планета. Но это не Марс, а Земля. Просто воды ее океана кроваво-красные. Тук, тук, тук. Удар молотком по гвоздику. Кто-то прибивает эту картину к стене Вселенной. Денис опускает руки. Молоток остается в его ладони.